Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает Радио России, программа «Серебряные нити». И после замечательной гавани, в которую заходили корабли, мне просто страшно начинать разговор об инцесте. Почему начинать? Да потому что на самом деле это огромная тема, огромная и очень сложная, вокруг которой существует колоссальное количество психологических, юридических и чисто медицинских споров. И понимают эту тему, в общем, очень по-разному. В действительности, мне кажется, что тут есть две главных пути дороги понимания. Первая дорога психоаналитическая. Это дорога, в которой желание инцеста, то есть желание интимной близости с собственными родителями, есть одна из ведущих потребностей ребенка. И на этой дороге, конечно, всем вам знакомо учение Фрейда об эдиповом комплексе. И, может быть, поэтому, вместо того, чтобы придумывать сказку, я решил, хотя понимаю, что очень многие читали и трагедию Софокла, и самого Фрейда, я все-таки, тем не менее, решил напомнить миф об Эдипе, поскольку, может быть, в этом мифе есть что-то, что мы понимаем или помним не до конца. Итак, однажды царь Лай, властитель Фив, гостил у царя Пелопса и за гостеприимство отплатил ему черной неблагодарностью, похитил у него сына. За это Пелопс проклял Лая и в проклятии этом пожелал, чтобы Лая погубил его собственный сын. Узнав об этом проклятии, непосредственный Лай решил убить своего сына, как только он родится. Ну и он вскоре действительно родился. Страшный отец связал его по рукам и ногам, проткнул ему ноги и велел рабу бросить ребенка в лесу. Раб пожалел ребенка и отнес его к третьему царю в этой истории, Полибу, который, не имея детей, воспитал ребенка как своего и назвал его Эдипом. Когда Эдип вырос, он случайно узнал, что он подкидыш, и с горя ушел странствовать. По дороге он встретил богатого старца, который стукнул в разговоре его бичом. И за это Эдип размахнулся и убил его. И так исполнилось веление Рока, потому что старцем был одичавший отец Эдипа Лай. Но Эдип пошел дальше. И узнав, что Фивы держит под страхом злой сфинкс, дракон из вчерашнего тренинга решил спасти людей. Сфинкс, как известно, загадывал загадку. Эдип отгадал загадку сфинкса и стал царем Фив, женившись при этом на вдове Лая и Акасте. И родились у них две дочери и два сына. И так исполнилась вторая часть проклятия. Ведь лучезарный Аполлон предупреждал Эдипа о том, что он женится на собственной матери, и от этого брака родятся дети, проклятые всеми людьми на свете. Эдип же не подозревал о том, что предсказание сбудется. Однажды в Фивы пришла ужасная эпидемия, и мудрый старец сказал, что пройдет она, только если из города уйдет Эдип. Старец раскрыл его тайну. Обезумев от горя, Эдип выколол себе глаза и ушел, а Иокаста, жена и мать его, узнав правду, повесилась. Дети Эдипа устроили в городе раздор, не поделив власть, после чего перебили друг друга по одному. Ну, а дальше в следующей трагедии Эдип, слепой Эдип, пришел в город Колону и там долго размышлял над проблемами вины и ответственности. Вот что, с чем, с каким вопросом хотел бы я к вам обратиться. На самом деле, может быть, этот вопрос связан не только с проблемой инцеста, но и с нашими тренингами. Во всей этой истории, истории очень трагической, с огромным количеством крови, с огромным количеством предупреждений нам всем, разумеется, есть один момент, о котором говорят очень мало. Я хотел бы, чтобы хоть кто-нибудь вспомнил, какую же загадку загадывал Сфинкс всем проходящим мимо, на какую загадку никто не мог найти ответа, и почему богами было предрешено, наверное, что загадку Сфинкса отгадает именно Эдип. Эдип – человек, который совершил тот самый греховный инцест, который всем известен. Вот тема, о которой мне очень хотелось бы поговорить. Ну и, конечно, мы испытывали массу проблем с музыкой. И я решил, что для наших сегодняшних размышлений нужна музыка, которая представляет из себя какой-нибудь необычный для нас брак. Такую необычную, неприличную любовь. Мне почему-то подумалось, что любовь блюза и аккордеона, поскольку русскому уху очень непривычно слушать, как аккордеонист, черный аккордеонист, исполняет блюзы. Слушали вы это, наверное, редко. И вот эта вот непривычность и чуждость для нас такого музыкального брака сегодня и послужит иллюстрацией. Знаменитый блюзмен Клифтон Шинье сопровождает наше размышление сегодня на аккордеоне. Ну вот, сами понимаете, мелодия эта так и называлась «Ай-яй-яй-яй», что очень символически подходит к теме нашей передачи. И, как всегда, начнем мы с того, что послушаем вопрос, который звучал до эфира. Ведь, как ни странно, эту тему тоже предложили вы, наши дорогие радиослушатели. Напоминаю вам, что мы ждем ваших звонков, разгадок тайны Эдипа и Сфинкса по телефону 250-0701, 250-0701, постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому мы ждем ваших историй, стихов и предложений. Как же все-таки с этим инцестом бороться и как его понимать? Вот такой вопрос прозвучал до эфира. Повторяю еще. Алло, у меня такой вопрос. Вы занимаетесь такой интересной темой, как инцест. Я жертва этого инцеста. Моя жена жила с своим родным братом. Правда, это было давно, но осадок в душе до сих пор больной. Сына изуродовали своим воспитанием, влиянием того и другого. Что это такое? Образованный человек, работала в школе, никогда не думал, что попаду в такую катавасию. Приезжаю раньше времени из командировки и застаю их обоих в постели, брата и сестру. Не моего брата, а ее брата. Оказывается, они с детства уже увлекались этим делом. И когда расставались, она говорит: так он нежнее, ласковее тебя. А сама ревет белугой, не хотела, в ее план не входил развод. Вот что это такое? Это сдвиг в мозгах, душевная болезнь. Вот я бы хотел услышать. Легче всего назвать какое-нибудь явление душевной болезнью. На самом деле, вот дать такое название, если вы задумаетесь, то поймете, что в сущности это значит от него отвернуться. Да? Душевная болезнь — это нечто, что лежит за пределами нашего понимания. Это что-то такое, что надо убрать из жизни в клинику. Ну, спрятать, чтобы этого не было видно. Вот, наверное, наш слушатель, не представившийся, может поискать разгадку, может быть, даже механизм понимания и прощения, поскольку я считаю, что есть в прощении, как бы ни сложилась жизнь, что-то такое необыкновенно нужное для наших душ, для души каждого из нас. Так вот, в его словах очень много, собственно говоря, ответов, которые он, его бывшая жена, на самом деле нашли на этот вопрос. Я думаю, что это было... Вот этот сексуальный эпизод был неким импульсом в жизни двух неуверенных, может быть, потерявшихся в жизни людей, которые, как вот сказал сам наш слушатель, когда-то жили вместе. Вот обратите внимание, она жила со своим братом, правда, звучит в русском языке очень двусмысленно. Она ведь действительно когда-то и очень долго от рождения жила со своим братом. И когда становится страшно и одиноко, когда вокруг что-то не так, ну, например, не складываются отношения со своим мужем, человек вдруг испытывает потребность вернуться, вернуться куда-то в детство, в своей нежности и ласки. Ведь так сказала вам жена: не хватает нежности и ласки. И это мучительное, острое, набегающее желание вернуться – это импульс нежности, правда? И этот импульс нежности у взрослого человека выглядит сексуально. На самом деле, очень многие ученые, которые называют, или, если хотите, врачи, которые называют себя психоаналитиками, и я вместе с ними, убеждены, что и у детей это сексуально. Просто дело в том, что мы слово «секс» понимаем очень первобытно, конкретно. Если мы заменим слово «секс», как я это очень часто делаю в передачах, словом «чувственность», то все станет понятно. Ведь существует некий абсолютно недостижимый взрослым человеком идеал ласки. этот идеал ласки, это, конечно, ласка родительская. Ведь когда мы маленькие, родители боги, и у мальчика не может ни с кем быть более нежных отношений, чем с мамой, а у девочки, в общем, не должно быть ни с кем более нежных отношений, чем с папой. И то, как трепетно, боязливо папа касается тела ребенка, и мальчика, и девочки, конечно. И то, как мама умело ласкает ребенка, это, вне всякого сомнения, чувственные отношения. Чувственные. И от этих чувств никуда потом не денешься во взрослом возрасте. Так вот, конечно, я не знаю деталей, но я думаю, что этим двум взрослым людям было очень плохо. И они постарались вспомнить то, как было хорошо. Ведь не обязательно заниматься сексом с родителями, правда? Но если мы начнем понимать проблему инцеста вот так, начнем понимать ее как потребность вот в той чувственности, которая в нашей памяти стала мерилом чувственности идеальной. Наверное, случаев прямого инцеста, да, то есть интимных отношений между, скажем, матерью и сыном, в общем, бывает не очень много. Хотя, конечно, я их знаю достаточно. А вот случаев, когда взрослый сын продолжает жить с матерью или с родителями и активно не хочет строить сексуальных отношений с противоположным полом, да, сын или дочь, то ведь по сути своей, в некотором психоаналитическом смысле, это тоже проблема инцеста. Это невозможность признать другую ласку. И в этом есть огромные на самом деле и скрытые внутренние пространства по той простой причине, что можно понимать инцест еще шире. Ну, например, ощущая его так, как ощущают его последователи Юнга. Для человека древнего, для человека первобытного, мать — это не просто родственница, это в сущности своей божество. Земля олицетворяет мать. Да, и когда крестьянин пахал, он в прямом смысле его учили относиться к пашне как к матери. Он пахал мать. И те места для инициации, пещеры, они устраивались в виде женского лона. И юноша, который становился взрослым, должен был пройти сквозь мать, чтобы стать взрослым. Это сегодня это миф, а когда-то это было абсолютной реальностью. Человеческая жертва, приносимая богине Земли, это в сущности есть форма инцеста, интимных отношений с матерью, в которые мужчина вступает для того, чтобы стать взрослым. Сексуальный опыт – это один из важнейших опытов в человеческой жизни, вне всякого сомнения. Он потом, хотим мы с вами это понимать или не хотим, так или иначе определит нашу жизнь. И в славянских племенах, и в племенах Северной Америки, и во многих племенах Африки до сих пор, среди пигмеев, например. Отец лишает дочь девственности. Ничего как бы порочного эти племена в этом не чувствуют. По той простой причине, что они при этом отцы, как бы предпочитают передать дочери вот этот самый опыт самостоятельно, размышляя очень конкретно. То есть буквально лучше отца этого не сделает никто другой. Та вот потерянная, как бы для нас очевидная нравственная деталь, которая находится в середине, это деталь, внесенная, конечно, христианством, поскольку даже в традиционном иудаизме брак с близкой родственницей, в общем, всегда предпочтительнее брака с человеком из другого племени, то есть браком как раз максимально далеким от инцеста. Мы очень часто пытаемся спрятаться от каких-то реальностей в себе, которые во многом определяют нашу жизнь. Вот очень многие мужчины опытные знают, что, ошибаясь раз за разом в своей любви, они ошибаются потому, что все время стремятся найти в партнерше черты матери. И ровно то же самое делают девушки, когда, не осознавая этого, пытаются в партнере найти повадку, внешние черты, привычки отца. И как ни странно, когда находят, эти браки становятся чаще всего, иногда мучительно болезненными. Люди просто мучают друг друга. Но они оказываются, на удивление, крепкими, поскольку внутри этой связи есть некая инцестуозная деталь. На самом деле, очень много могу об этом говорить. Но давайте все-таки послушаем наших радиослушателей. Иван, вы еще в эфире? Есть Иван у нас? Или нет уже? Не отзывается моя Ирина. Ирина ждет. Ирина Дмитриевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Доброй ночи. Доброй ночи. Вы задали в самом начале передачи такой вопрос. Почему именно Эдипу была доверена богами разгадка сфинкса этому великому грешнику? Можно я отвечу на это? Ирина Дмитриевна, да, можно и нужно. Но я, вы знаете, я хотел, вы сказали, великий грешник. Да. Но есть гигантская проблема, поставленная мифом об Эдипе, которую я бы хотел подчеркнуть. Но грешен ли Эдип? Да. Дело в том, что он несет грехи своего великого грешника, отца, как известно по всей мифологии. И богами... Но грех в нашем христианском понимании... Мы сейчас говорим о двух разных вещах. Мы конечно. Говорим о языческой религии. Конечно, конечно. И христианская. Ирина Дмитриевна, я не потому, что я вообще не пытаюсь что-то утверждать. А я и тоже не утверждаю, я предполагаю. Очень сложный разговор. Конечно. Я просто хочу обратить внимание наших слушателей на то, что действительно для греков Эдип был виновен, потому что он нес в себе грех рода. Рода своего, да. А я одной фразой отвечу на этот вопрос. В руках Божьих Создателя. Человек есть глина. Это и Ветхий Завет, и Новый Завет. Пути Господни неисповедимы. Почему? Именно великому грешнику, вот мы условно так назовем в кавычках его грешником, и доверено было спасти город Фивы от сфинкса. А затем дальше кара будет продолжаться. Так определено. И только. Создателем. Это первое. И еще. Вот и языческая, и христианская религия все-таки согласны в одном. Смирись, гордый человек. И до тех пор, пока человек не научится смиряться, я правильно сказала, да, смиряться? До тех пор, пока человек не поймет, что он есть и человек, и сообщество, и общество, и цивилизация, что она только есть глина, средство. Мы не знаем, как, ну, условно называем Создателя. Всегда будут кары, кары большие в виде эпидемии, землетрясений и личных вот этих переживаний. Ведь вот это вот все прикладное, о чем вы говорите, инцест, это все прикладное. Потому что когда Господь хочет наказать человека, Он лишает его разума. И только неразумный человек может совокупляться, соединяться со своим родственником, заранее зная, что это дурно и что родятся плохие дети. Только два вопроса тогда. Первое. На самом деле, в медицине до сих пор по этому поводу идут споры. К сожалению, потому что я-то как раз сторонник того, что это ни в коем случае недопустимо. Я просто хочу, чтобы мы это поняли. Но дело не в этом. Дело в том, что все-таки зачем тогда трепыхаться-то? Чем мы все трепыхаемся? Ну, мы глина. Да. Нас мнет. Так. То есть нас нету. Разрешите, я сразу нету отвечу. Эдипа, у него нет выбора. Я сразу отвечу. Но Фива-то он спасает. Да, да, потому что все заранее запланировано. Не нами, не Эдипом. Почему именно он? А вы знаете, почему великое грешное племя евреев призвано к спасению? Ведь грешнее их никого нет, а они спасители мира. Пуп земли. Почему грешнее их никого нет? От имени и по поручению братьев евреев я никак не могу. Почему грешнее? Они сами не отрицают этого. Они с нашей точки зрения, с точки зрения христианина, взяли на себя величайший грех. Мы читаем Ветхий Завет. Они не узнали Бога. А разве Бог Ветхого Завета безгрешен в нашем с вами смысле? О Боге. Бог — это единственное безгрешное. Он улыбается над всеми. Я о Боге Ветхого Завета. А Второй Вселенский Собор категорически запретил юмор в церкви. Это люди. Если вы скажете христианину, что Бог улыбается в Ветхом Завете... Это человеческая точка зрения. Ой-ой-ой-ой. А вот 12 апостолов, что это, святые люди, которые весь земной шар... Не сердитесь... Ирина Григорьевна, не сердитесь, но наш с вами спор потихоньку перерастает в религиозный. Я просто ответила на ваш вопрос, почему этого именно не хотелось. Есть, я все-таки хотел бы, чтобы мы попробовали послушать другие мнения. Давайте пока наши читатели... Ой, извините, наши слушатели, простите, ради бога. Пока наши слушатели раздумывают, звонить ли по телефону 250-07-01, мы послушаем лучше еще одну мелодию такого неестественного для русского слуха брака гармошки с блюзом. серебряные нити. Не хочу быть глиной. Мне кажется, что именно Спаситель в нашей религии, во всяком случае, и разрешил человеку быть уже все-таки не совсем глиной, а делать выбор и превращаться из образа Божьего в подобие. Мне кажется, что это наша главная задача перед лицом Бога, в которого мы верим. Мне даже больше кажется, мне кажется, что если бы не было проповеди христианства, в конечном итоге этот с вами наш разговор был бы абсолютно невозможен. Поскольку это разговор людей, которые ищут самого себя. Что думаете по этому поводу вы, Артем? Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотел ответить на вопрос, точнее, который загадали. Когда у вас свинц? Я же загадал такую загадку. Кто утром на 4, днем на 2, а вечером на 3? Что он ответил? Человек. Артем, вы пропадаете периодически. Попробуйте говорить поотчетливее. И как вы думаете, почему эта загадка, разгадка и гибель сфинкса и спасение Фиф досталось именно грешнику Эдипу? Ну, потому что, скорее всего, это Дельфийский оракул. Дельфийский оракул? Да. И что? Ну, раньше все... Все предсказания Дельфийского оракула сбывались. Да, оракул вроде бы не предсказывал, что... Я не помню, правда, может, я ошибаюсь, что Эдип погубит сфинкса. Это такой вообще эпизод, все время остающийся в тени. Артем, вы, конечно, абсолютно правы по загадке и по ответу на нее. Но, может быть, вот, скажем, Алла нам подскажет, почему же все-таки именно Эдип? Нет, Алла уже отключилась от нас. А Катя? Есть Катя в эфире? Алло, да, есть. Доброй ночи, Катя, мы вас слушаем. Знаете, ну, во-первых, я категорически не согласна с мнением о том, что Эдип — это великий грешник. Да просто так сложилась его судьба. Он был невиновен в том, что с ним происходит. Даже христианской. Мировоззрение, да? Да, ведь на самом деле он прошел через такие мучения, правда? Там и ногами его, гвозди в него вбивали. И, в общем, старец на дороге над ним откровенно издевался. Вот убивать его, наверное, не стоило все-таки этого старца. Ну, так сложилось. Извините, я вас перебил. Эдипа нельзя назвать грешником, поскольку он, ну, прежде всего, он не ведал, да, что он творил. Он не знал, кто он, не знал, откуда он взялся. У него была вот такая вот жестокая, да, несправедливая к нему судьба. И, тем не менее, он спас город, он был правителем. Никак нельзя человека назвать глиной. Ой, Катя, извините, да, который, у меня имена накладываются. Который творит, делает все, что хочет. Катенька, скажите, пожалуйста, вы наши тренинги когда-нибудь слушаете? Вы знаете, я тренинги слушаю не часто, а вот передачи я слушаю практически постоянно. Спасибо большое. Я не про то. Да. Я про вот как бы... А вот символически, на символическом языке, ведь, да, легенду о Эдипе, мифа о царе Эдипе, все время как бы это такой один из главных мифов психологии после Фрейда, который постоянно анализируется, над которым очень много спорят. Вот как вы думаете, что это обозначает символически? Вот мы о драконах говорили там неоднократно. Ну, по крайней мере, я так думаю. Да, некие испытания, через которые человек должен пройти для того, чтобы чего-то добиться. Хотя вот сложно сказать, что Эдип добился чего-то хорошего. Да, несмотря на то, что победил сфинкса, правда? Ну, хотя бы что-то. Хотя бы вот сфинкса он победил, погубил. Вы знаете, вот, ну, если вы позволите, я все-таки попробую предложить некую свою версию. Во-первых, я принадлежу к числу тех людей, которые убеждены, что если увеличивается количество близкородственных браков в культуре, то в ней стремительно нарастает число, в первую очередь, психических отклонений. Ровно так, как в драме Софокла, да, когда дети Эдипа устраивают жуткий раздор, массовые убийства в городе, и в конце концов убивают друг друга. Да, то есть они такие нежизнеспособные. Они существуют в агрессии. Так вот, есть такие признаваемые, скажем, мировой психиатрии факты, ну, например, о том, что в Израиле и в любой еврейской диаспоре, где выше процент не инцеста, конечно, а инцестуозных взаимоотношений, то есть близкородственных браков, существенно выше число всевозможных психических заболеваний и отклонений. К сожалению, то же самое можно сказать про некоторые наши малые народы, в которых религия тоже разрешает, ну, как бы мягче относится к близкородственным бракам, поскольку на самом-то деле близкородственные браки сегодня, за исключением некоторых таких сугубо эндемичных, скажем, африканских племен, они запрещены. Они запрещены в первую очередь в силу того, что в потомстве растут, как мы говорим, агрессивные и аутоагрессивные поступки. Так вот, да, ведь мы знаем огромное количество действительно связанных впрямую, в самом конкретном, первобытно-конкретном смысле проблем, связанных с инцестом. Не только тех, вот как наш слушатель, которого потрясла сцена между сестрой и братом. Но, к сожалению, вообще, я всегда говорю, что за стенами у наших соседей в домах происходит многое такое, что мы считаем абсолютно фантастикой и чем-то невозможным. За стенами, за нашими стенами. И мы все время хотим, чтобы мы ко всему этому отношения не имели, чтобы оно происходило за стенами. Там очень много этих проблем. И, естественно, мне, специалисту, приходилось общаться, я уже даже боюсь назвать цифру количества девушек и женщин, жизнь которым в той или иной степени испортили прямые половые отношения с отцом и домогательство отца. И как бы главным образом я говорю не как раз о беременностях, не о детях, главным образом я говорю о травмах и о пожизненной такой невозможности понять и простить, и о подозрительном отношении, которое потом остается навсегда по отношению к мужскому полу. И это, в общем, совершенно не значит, что я хочу оправдать тех отцов. Это значит, что всегда есть некий внутренний механизм понимания, исходящий вот из этого странного желания делиться опытом. Но рассказывать об этом я начал, знаете почему? Я начал потому, что у нас есть естественный рефлекс выносить все больные, тяжелые, а тем более связанные с половыми проблемами в нашей культуре, да, такой оскопленной, я бы сказал, культуре. Выносить отношения куда-то за стены. Вот с нами этого не случается, и слава Богу. На самом деле это свойство всех людей и во все времена. И отсюда, наверное, появлялись образы драконов, вынесенные куда-то из домов и квартир за стену, опять же, городов. Чудовища и агрессивные чудовища всегда водились там, за стенами. Мне кажется, что история о царе Эдипе глубоко символично, потому что Эдип, когда сказал сфинксу, что ответ на эту загадку — человек, как бы поместил сфинкса вместе с его загадками опять внутрь своей собственной души. Сфинкс, разбойники, драконы, террористы — это наш страх нашей собственной агрессии. Это ощущение того, что внутри нас кроется колоссальная бездна. Отцы не могут не испытывать некой половой чувственности по отношению к подрастающим дочерям. И всем отцам понятно, что это нехорошо и грешно. Другой вопрос, как понять это чувство, во что его превратить и как справиться с болезненной ревностью к будущему мужу. Ведь для того, чтобы что-то понять, надо это что-то разместить внутри себя, себе признать. И это символически делает Эдип в мифе о его встрече со сфинксом. Человек, всегда человек, ответ на загадку. Не глина в руках Божьих, а человек. На самом деле, Эдип, убивая Лая, ведь совершает конкретное преступление. Преступление, которое всегда грех, которое грех во всех культурах, в том числе и в Древней Греции. Ну, встретил старца, ну, не поладили, ну, убивать-то его зачем? Когда он идет к сфинксу и понимает, что ответом на загадку сфинкса, если хотите, в моем понимании, на загадку, в ответе на загадку его существования, звучит слово «человек», это почти то же самое, что это «я». Там, за стенами Фив, Эдип видит сфинкса в себе. Он в трагедии признает, что это он и все мы, это человек. Для того, чтобы победить в себе насилие, в том числе насилие над собственными дочерьми, его надо сначала в себе увидеть. Потому что есть способ не задумываться, поместить сфинкса за стены Фив, а дракона в темный лес и туда просто не ходить. А вот подростки, когда становились взрослыми в те самые языческие времена, в этот самый темный лес, где водилась Баба-Яга, тот самый материнский символ, должны были ходить. И с этой Бабой-Ягой бороться и побеждать для того, чтобы возродиться к новой жизни. А мы с вами к сфинксу не ходим. И в борьбе с ним не побеждаем. И я надеюсь, что в борьбе со сфинксами внутри нас и в понимании, что нет ни глина, что растет и зреет человек в понимании себя, в том числе и низменных сторон своей натуры. Простите меня, пожалуйста, за невольную лекцию. Я желаю вам спокойной ночи и раздумий вместе с мелодией неестественного брака, блюза и гармошки. Спокойной ночи.